Вот уж чего никак не ожидала услышать. Лично я все еще пытаюсь привыкнуть хотя бы к мысли, что мы вместе спим. Отлично. Привыкай скорее. Привыкай ко мне. Мы были друг для друга большой реальной надеждой и, к счастью, осознали это очень скоро. Когда тебе вдруг неведомо откуда приваливает счастье, прежде всего начинаешь подозревать неладное и долго колеблешься, прежде чем воспользоваться им. И у меня, и у Саши в жизни были долгие периоды одиночества, поэтому нам обоим было отлично известно, насколько малы шансы встретить по-настоящему симпатичного тебе человека. Иными словами, не раздумывай слишком долго, а действуй. В своих письмах к молодому поэту Рильке переписывает одно из стихотворений своего корреспондента Капуса и отсылает его молодому человеку. А эту копию я посылаю вам, потому что знаю, насколько важно и сколько нового опыта дает заново открытое для себя собственное произведение, написанное рукой другого человека. Перечитайте это стихотворение так, будто никогда не видели его раньше, и вы до самой глубины своей души прочувствуете, насколько оно ваше собственное. То, что этот великий человек от руки переписывает стихотворение какого-то любителя, да еще и отсылает его парню, почему-то всегда глубоко меня трогало. Какая щедрость! Кто бы еще додумался сделать такое? Но потом я встретил Сашу. Она брала многое из того, чем я был или во что верил, и оставив на взятом свой неизгладимый отпечаток, снова возвращала его мне, но уже таким, каким я никогда раньше его не видел. Может быть, это и есть любовь, желание другого вернуть тебе самому, только уже улучшенного его видением, облагороженного его рукой. Я попросил ее перебраться жить ко мне. Она потупилась. Мне с этим никогда особенно не везло. Улыбка ее исчезла, едва успел появиться. Я протянул руку и погладил ее по голове. «Меня не интересует, сколько у тебя было побед и поражений. Ты нужна мне такой, какая ты есть, Саша, а не такой, какой мне хотелось бы тебя видеть». Ты мне тоже. И это лучшее, с чего можно начать. Сегодня, гуляя с Блошкой, я вдруг увидела человека на большом мотоцикле. За спиной у него сидела его подружка. Он начал притормаживать ногами, и, скорее всего, у него на каблуках были металлические подковки или что-то в этом роде, потому что во все стороны полетели искры. Девица засмеялась и сделала то же самое. Это выглядело невероятно впечатляюще и буквально завораживало. Громкий рокот мотоцикла, ее смех, все эти искры. Я просто дождаться не могла, когда вернусь и расскажу тебе об этом. Но потом, войдя в дом после всего каких-то 10 минут, проведенных на улице, я увидела тебя и испытала такую радость, что даже забыла рассказать об увиденном. Это ведь тоже искры, правда, Фил? Отношения, начинающиеся, когда тебе под 30 или чуть за 30, обладают оттенками, которых лишены, когда ты моложе».